Глава 7. «Знаешь, почему у тебя ничего не получается?» – спросил Джеймс, появляясь словно из ниоткуда и пугая меня. «Сегодня хищник вывел меня на прогулку, намечал собой, он хотел, чтобы я там присутствовала. Нарядив меня в одно из тех вульгарных платьев, которые выбрал в бутике, он привез меня в свой бойцовский клуб и, оставив на попечение своего прихвостня, скрылся в кабинете. «Как ты здесь очутился, черт возьми?» Нервно оглядываясь, спросила я, не понимая, как этому старому черту удалось пробраться в женскую уборную. Отвечай на вопрос. «Знаешь?» – в своей излюбленной манере спросил он, не обращая внимания на ненужные детали. «Не знаю, прошел месяц. Месяц, черт подери, а он как был бесчувственным животным, так им и остается». Взбешенная тем, что план катится к чертям, воскликнула я. «Прояви чувства, Тина», – тихим спокойным голосом, не обращая внимания на мою вспышку, сказал Джеймс. «Если у тебя их нет, то сымитируй. Даже матерый хищник тает, когда к нему проявляешь тепло и доброту. Прикидываясь шлюхой, ты не добьешься ответа или поддержки от Хайсама. Ты проигнорировала мои слова о том, что сексом своего не добиться. Он слишком разбалован женским вниманием, и недостатка в этом у него никогда не было. Чего ему не хватает, так это чувств, как и тебе». «Мне не нужны чувства», – твердо встречая его взгляд, ответила я. «Они лишь ослабляют дух. Моя душа горит жаждой мести и ненавистью. Именно ненависть подпитывает меня, давая силы продолжать эту битву. Джеймс, и это никогда не изменится. Только глупцы поддаются чувствам и эмоциям. Пусть так. Но сейчас только они помогут тебе, Тина. Ты же мастер имитации, так имитируй заботу, ласку. Мужчине трудно противостоять подобному. Как в нем проснутся ответные чувства, если они не исходят от тебя самой?» Пытался он объяснить мне то, о чем я даже не задумывалась. «Измени стратегию, не притворяйся, а покажи ему часть себя настоящей. Свои интересы и желания...» «Единственное мое желание – вырвать сердце Висхожеву», – усмехнулась я. «Как ты думаешь, он к этому отнесется? «Забудь про месть, хоть ненадолго, ведь в первую очередь ты женщина, а у каждой женщины есть желания и мечты. Отыщи их в себе и поделись ими с Хайсамом». «Почему ты думаешь, что это сработает?» – устало спросила я. «Иногда мне просто хотелось умереть, лишь бы не терпеть очередное поражение». «Ты выбрала меня, помнишь? Просто доверься и сделай так, как я говорю». Выходя из туалета, сказал он, заставляя меня невольно окунуться в нашу первую встречу.